Глава 9. Связь с фандомом. Кто такие Стэй? Введение и рождение фандома. На каждом концерте Stray Kids есть момент, когда сцена словно замирает. Музыка стихает, прожекторы теплеют, а в зале звучат тихие слова. «Спасибо, Стэй». Это не дежурная фраза и не элемент шоу. Этот обед — напоминание о связи, которая строилась не на контрактах и маркетинговых акциях, а на доверии. О связи, прошедшей через ночные прямые эфиры, фан-проекты, письма и баннеры, поднятые в зале в самый нужный миг. Стэй не просто публика. Это не зрители, наблюдающие со стороны. Они продолжение Stray Kids, их вторая половина. Если Stray Kids — те, кто идет вперед, то Стэй — те, кто остается рядом и не дает сбиться с пути. Имя, которое говорит само за себя. В августе 2018 года JYP Entertainment объявили название официального фандома. Оно оказалось неожиданно простым — Stay, остаться. Для кого-то оно прозвучало слишком обыденно, но смысл был пронзительным. Если Stray Kids — это странники, то Stay — это место, где они могут передохнуть. Те, кто остается даже в трудные времена. Это была не просто игра слов, а формула взаимности. Группа, терзаемая тревогами, поиском себя и сомнениями, обрела тех, кто не испугался увидеть и принять их настоящими. До того, как появилось имя. Еще в 2017 году, во время шоу Stray Kids, у участников начали появляться постоянные зрители. Они голосовали, писали комментарии, создавали первые фан-арты и мемы, делали субтитры для иностранных зрителей. Тогда не было официального фан-клуба, лайтстиков и мерча. Были только музыка, живое общение и ощущение, что где-то там, за экраном, кто-то слушает и остается. Особенно прочной эта связь стала после выхода «Elevator». Это был не просто дебютный трек, это был крик, который кто-то услышал и принял. Те, кто остался тогда, и стали первыми Stay. Цвет и символика. Фандому дали официальный цвет — небесно-голубой. Он стал визуальным обещанием спокойствия и поддержки на фоне мрачного, агрессивного визуала самой группы. Часто рядом с именем Stay появляется изображение компаса или ключа, символа поиска и находок, отсылающего к песням My Pace, Клее, Unlock и Levanter. Stay как соавторы пути. Если бы историю Stray Kids писали только цифры продаж и чарты, она все равно была бы яркой. Но настоящий масштаб виден не в статистике, а в людях, которые идут рядом. Stay — это не просто фанаты, которые покупают альбомы и приходят на концерты. Это те, кто помогает Stray Kids существовать. Энергия, которая движется вперед. Участники фандома стримят новые релизы, поднимают треки в чартах, организуют флешмобы, часами голосуют на премиях, покупают билеты на концерты в других странах, но все это — только внешняя сторона. Главная их роль в другом. Они верят в Stray Kids даже тогда, когда в них не верит никто. Проекты, которые становятся частью шоу. На каждом большом концерте Stay готовят особенные моменты. Баннеры с посланиями, которые они поднимают в кульминационные моменты песен. Видеоролики с пожеланиями, которые транслируются на экранах. Световые флешмобы, превращающие зал в море голубого света. На одном концерте в Японии весь зал поднял плакаты с фразой «Ты выжил, теперь позволь себе жить». Банчан заплакал прямо на сцене, а потом признался, как эти слова напомнили ему, что он имеет право быть счастливым. Творчество фанатов. Фандом создает огромный пласт фан-арта, фанфиков, вышивки, украшений, видео. Stray Kids видят это и благодарят. Репостят рисунки, читают эссе. Упоминают фанатские проекты в эфирах. Чанбин однажды сказал, «Иногда мне кажется, что у нас общая история. Мы пишем музыку, а вы дорисовываете ее своими красками». Личный отклик. Группа часто рассказывает о сообщениях, которые получают от Stay. О том, как песня помогла справиться с тревожностью, как «Grow Up» стала поддержкой в сложный период, как музыка помогла найти друзей или поверить в себя. Stray Kids воспринимают это не как поклонение, а как обмен опытом, ведь многие их тексты родились из тех же чувств. Живое общение и поддержка в трудные моменты. Stray Kids никогда не отдаляются от своей аудитории. Даже в периоды пауз между камбэками они находят способы быть рядом. Для них это не маркетинговый прием, а естественная часть жизни. Ban Chan's Room — эфир без фильтров. Раз в неделю лидер группы проводит прямой эфир Chan's Room. Там нет сценария. Он слушает музыку, часто присланную Stay, отвечает на вопросы в чате, делится мыслями о жизни, творчестве и своими эмоциями. Иногда он поет, иногда просто молчит, позволяя зрителям лайвов побыть с ним в тишине. Эта атмосфера делает эфиры похожими не на выступление, а на дружескую встречу, где можно быть собой. Я не хочу быть только вашим айдолом. Я хочу быть человеком, которому вы доверяете. Bubble. Контакт в любое время. Через приложение Bubble участники пишут фанатам, когда захотят. Хан шутит и делится фотографиями без обработки, Хёнджин показывает свои рисунки и рассказывает о внутренних переживаниях. Сынмин просто пишет: «Как вы, Stay? Я скучаю». Эти короткие, но живые контакты с аудиторией создают ощущение близости. Фан-сайны и фан-встречи. На оффлайн-встречах Stray Kids помнят лица, имена и истории фанатов. Они пишут личные послания, шутят, делают фото, иногда спрашивают, как дела у конкретного человека. Эти моменты показывают, что для них каждый Stay — это личность, а не номер в очереди. Когда Stay нужны Stray Kids. Обычно говорят, что фанаты держатся за своих кумиров, поддерживают их в трудные моменты. В случае Stray Kids все так же, но есть и обратная сторона. Бывают периоды, когда именно Stay становится для группы спасательным кругом. Уход у Джина. Проверка на прочность. В 2019 году неожиданно ушел у Джин. Официальное заявление было коротким, без объяснений. Публично группа молчала, но на концертах и в интервью в их взглядах читалась боль. Stay в тот момент не требовали правды. Вместо этого они писали: «Мы остаемся». «Мы не уходим, и вы тоже не уходите». Вместо гнева или давления — теплое, тихое присутствие. Ответом стала «Levanter» — песня о принятии и движении вперед, которую многие восприняли как подарок фандому. Пандемия. Связь на расстоянии. В 2020 году, когда из-за COVID-19 тур District 9 Unlock был отменен, Stray Kids, как и миллионы людей, оказались в изоляции. Но вместо того, чтобы исчезнуть, они начали чаще выходить в эфиры, записывать домашние видео, болтать с фанатами в пижамах и делиться повседневными мелочами. В ответ Stay устраивали онлайн-флешмобы, совместные стримы альбомов и отправляли видео поддержки со всего мира. Ban Chan тогда сказал: «Когда мне особенно тяжело, я думаю о вас, и становится легче. Как будто кто-то держит меня за руку». Честно о внутреннем состоянии. Stray Kids не скрывают, что бывают дни, когда нет сил. Хан рассказывал о борьбе с тревожностью и паническими атаками на сцене. Чан Бин признавался, как порой ощущает себя не на своем месте. Хён Джин говорил об эмоциональной опустошенности. И каждый раз реакция Stay была не осуждающей, а принимающей. В этом нет драматических жестов, просто понимание и готовность оставаться рядом. Сцена, где можно быть уязвимым. На концертах Stray Kids позволяют себе плакать. Ban Chan говорит о мечте видеть Stay счастливыми. Сынмин признается, что без них он никто, а IN шепчет в микрофон: «Если вы здесь, мне больше ничего не страшно». Эти слова не теряют силы, ведь каждый раз они звучат в ответ на реальную поддержку, которая когда-то помогла им пройти через самые тяжелые периоды. Заключение. Если ты останешься, мы тоже останемся. История Stray Kids и Stay — это не просто хроника айдольской группы и ее поклонников. Это пример того, как две стороны могут не просто существовать параллельно, а проживать одну и ту же историю. Stray Kids всегда были странниками, теми, кто идет вперед, даже если дорога не проложена. Но любой путь требует места, где можно остановиться, отдышаться и почувствовать себя в безопасности. Этим местом стал Stay. Здесь нет иллюзий, они знают друг о друге правду, и хорошую, и болезненную. Видели друг друга на пике вдохновения и в минуты, когда казалось, что сил больше нет. Проходили вместе через уходы, отмененные туры, творческие кризисы, личные признания о боли и страхах. И все это время оставались рядом. Формула проста, но в ней заключена главная суть. Stray Kids — те, которые бегут, Stay — те, которые остаются. Один не может существовать без другого. Именно поэтому, когда на концерте гаснет свет и звучит «Спасибо, стей». Это не ритуальная фраза, а клятва. Пока одни продолжают свой путь, другие будут ждать и встречать их на каждой новой точке этого маршрута. «Стей» значит «остаться». И в этой истории они остались навсегда.